Ситуация. Определение ситуации как конфликтной часто связано с индивидуальными особенностями людей. Что можно рекомендовать человеку для снижения его конфликтности? Решение. Рекомендуется развивать общительность. Легче это осуществить в тренинговых группах под руководством психологов. Таким образом, конфликт – это прежде всего воспринимаемая как угроза противоречивость, несовместимость целей сторон. При определении ситуации как конфликтной, дальнейшие действия будут под нее подгоняться. В исследовании студенты выбирали из общего набора описание ситуации с их точки зрения конфликтных. Выбрали конфликты взаимодействия, противоречия, переживания.